Доктор Циммерман. Он сидел в кресле для пациентов, крутил в руках пистолет, щелкал затвором, хмуро поглядывал на меня. Я сидел в кресле напротив него со старой тетрадью на коленях. Мы оба молчали. «Мне хорошо, когда он в руке», — сказал наконец Тео, глядя на пистолет. «Мне нравится холод этого металла. Нравится тяжесть. Я взял его у отца. Он не знает». «А зачем он вам?» — спросил я. «Я хочу убить брата». «У вас есть брат?» «Еще один сын моего отца. Его зовут Рихард. Вот кому я разнес бы башку, не задумываясь». Два нейрона в моем мозгу, давно уже поглядывавшие друг на друга с осторожным интересом и симпатией, в этот момент вдруг с нетерпением протянули друг к другу свои отростки и соединились. Произошла синаптическая вспышка, и мне стало ясно, что оба моих молодых пациента – братья по отцу. И один из братьев только что признался, что хочет убить другого. Я пытался понять значение этого убийства. Получалось, что он хочет сделать так, чтобы у меня стало на одного пациента меньше? Нет, я не мог с этим смириться, даже несмотря на то, что один бесплатный пациент убивал другого, тоже бесплатного. Не исключалось также, что я утрачу сразу обоих пациентов. Тео ведь могут изобличить и посадить, а ходить к нему в тюрьму я не буду. Но с другой стороны, убийство Рихарда могло иметь для моей семьи интересные последствия. На столе лицом ко мне стояла фотография Аиды. Моя дочь давно уже имела отношение с этим человеком. В качестве ее ухажера он мне совсем не нравился. Какое-то время назад я оказался не способен помешать развитию их отношений. Я бросил взгляд на Тео. Он молчал, мрачно глядя на пистолет. «Вам нужна помощь?» — спросил я. Тео удивленно посмотрел на меня. «Вы имеете в виду убить его?» Я очнулся. «Нет, разумеется, я не мыслил себя соучастником убийства». «Нет, конечно же», — сказал я. «Если вами владеет навязчивая идея убийства брата, нужна ли вам помощь в освобождении от этой идеи?» «Зачем?» — сказал Тео. «Нисколько не нужна. Я принял решение и не хочу освобождаться от того, чего мне позарез хочется. Вы ведь не пойдете доносить на меня в полицию?» Вечером, проходя по коридору, я услышал голоса Аиды и Рахели, доносившиеся из кухни. Они раскатывали там тесто для завтрашней выпечки. «Мам, иногда мне кажется, что я нужна ему только для постели», — тихо сказала Аида. Я замер около двери и прекратил дышать. «То есть у них там уже и постель? И Рахель об этом знает? И ни слова мне?» «Тебя это беспокоит?» — спросил Рахель. «Мне кажется, это должно беспокоить», — в недоумении сказала Аида. «Разве нет?» Рахель пожала плечами. «Интимные отношения — это что-то новое в твоей жизни», — сказала она. «Совсем недавно у тебя их не было. Ты разве не увлечена этим?» «Увлечена», — сказала Аида. «Тебе это нравится?» «Нравится». «Вы предохраняетесь?» «Да». «Как?» Он сначала прерывался, и мы заканчивали вне наших тел. Но потом мы решили, что это слишком мучительно, и он стал покупать презервативы. Они же запрещены. Нет, для продажи в аптеках их разрешили. Правда, без рекламы и без каких-либо надписей на упаковке, просто в коричневой бумаге. Аида чем-то зашуршала. «Можешь показать мне?» — послышался голос Рахели. Я заглянул в дверную щель. Мне тоже захотелось посмотреть, как это выглядит. Мы с Рахелью никогда не пользовались презервативами. Сначала не предохранялись вообще, а через некоторое время после того, как родилась Аида, Рахель пережила неудачный аборт и осталась бесплодной. До отношений с Рахелью у меня был всего один опыт с девушкой. Ее звали Этель, девушка легкого поведения, которая жила у нас на углу. В тот день она пробовала надеть на меня презерватив, и это было ужасно. Он был сделан из толстой, жесткой коричневой резины. Мы промучились несколько минут, после чего я вырвался из рук Этель и с позором бежал от нее, утратив всякую мужскую несгибаемость. Через дверную щель я увидел Рахель. Она с интересом рассматривала презерватив. В этот момент я ей завидовал. По сравнению с дочерью, я оказался безнадежно устаревшим динозавром, позорного в своей отсталости 19 века. В 20-й меня почему-то не взяли, несмотря на горячее желание и любовь к прогрессу. В результате в 20 век приходилось теперь украдкой заглядывать через щелочку. «Как этим пользоваться?» — спросила Рахель. «Это вход. А теперь надо разматывать», — давала пояснение Аида. «Как ты узнала об этой удивительной штуке?» — спросила Рахель. «Помнишь, Этель?» — спросила Аида. Я похолодел. «Ту женщину, которая жила у нас на углу?» — спросила Рахель. «Помню. К ней всегда стояла очередь из подростков. Но я ведь, кажется, запретила тебе общаться с нею». «Да, но когда мне было лет 10, твоего запрета еще не существовало. Однажды она сама завела меня к себе и сказала, что такой девочке, как я, надо кое-что знать. Я слушал ее с огромным интересом, а потом пообещала, что ничего не расскажу родителям. Честно говоря, я была ей очень благодарна». «Господи, как хорошо, что я ничего не знала. И как хорошо, что в твоем детстве оказалась такая Этель», — сказала Рахель. «А о папе она ничего не рассказывала?» Я стоял за дверью, затаив дыхание. «Нет. А что она могла рассказать о папе?» «Нет, ничего». Рахель замолчала. Аида внимательно смотрела на нее. «Мам, договаривай», — сказала Аида. «При чем здесь папа?» «Просто однажды я видела его выходящим оттуда», — сказала Рахель. «Уверена, что он просто передал ей письмо, которое по ошибке попало к нам в почтовый ящик. Почтальоны без конца все путают». Я стоял ни жив, ни мертв и мысленно благодарил бестолковых почтальонов, а также мудрость своей Рахели. Как угораздило меня решать свои проблемы по месту жительства? Неужели двух бутылок пива и одной ссоры с Рахелью оказалось достаточно, чтобы я потерял все остатки разума? Теперь мне кажется, что для Рихарда наши интимные отношения стали чем-то самым главным, ради чего он со мной встречается, — сказала Аида. «А для тебя?» «Для меня это тоже очень важно. Но это ведь как-то неправильно». «Почему неправильно?» «Ну, не знаю. Мы же все-таки люди, а не животные». «Не спеши. Ты молода. Не отдавай себе приказов. Пусть идет, как идет. Ты не знаешь, как будут развиваться ваши отношения. Вы можете стать близки друг к другу, а может, останется только постель. Когда тебя перестанет это устраивать, тогда и примешь решение, продолжать ли, изменить ли, найти ли кого-то другого». Через дверь в щели я увидел, как Аида радостно поцеловала Рахель в ее белую от муки щеку. «Я в муке», — сказала Рахель. «Мне так радостно», — сказала Аида. «Ханса, моего одноклассника, заметили с девушкой. Они просто шли по улице, держась за руки. Его заперли дома на 10 дней. И каждый день он теперь должен заучивать по 10 страниц из Библии. Мне кажется, ни у кого нет такой семьи, как у меня». «Везде свои порядки», — сказала Рахель. «Мы действительно не такие, какими полагается быть. У нас почти нет друзей. Думаю, что из-за этого». Дальше оставаться за дверью было опасно, и я бесшумно пошел в кабинет. Там уселся в кресло. Обдумывая их диалог в тишине своего царства, я пришел к выводу, что у моей дочери хорошая мать. Что касается отца, тут еще надо подумать. На следующий день я с азартом и увлечением проводил время в гостиной, ползая по ней на четвереньках и отмывая пол. Я развил энергию просто бешеную. С тех пор, как после ухудшения дел перестала приходить наша работница Агнеза, мытье полов я взял на себя. Я не могу сказать, что обожаю мыть полы. Я долго откладывал это дело и все никак не мог начать. Я знал, что в доме грязно, а должно быть чисто. Что сделать это рано или поздно все равно придется, что никуда мне от этого не деться. Но это знание нисколько не помогало мобилизовать себя. До тех пор, пока вместо процесса я не сконцентрировался на результате. Получилось, что дело не в том, что мне неизбежно надо как следует вымыть полы чертовой гостиной этой проклятой мокрой тряпкой, а в том, что я хочу видеть полы чистыми. Это стало волшебной палочкой, и я сразу же бросился это делать. Увидеть полы чистыми оказалось гораздо приятнее, чем их мыть. Вся моя азартная энергия, которая уже долгое время не расходовалась на пациентов, обрушилась на полы. Однако, как только я разошелся не на шутку, послышался звонок в дверь. Я вскочил, вытер руки, поспешно привел себя в порядок и пошел открывать. Я никого не ждал и поэтому не имел ни малейшего представления о том, кто это мог быть. Когда я открыл дверь, на пороге стоял щеголеватый, аккуратный, ухоженный офицер. Он был в той же униформе, в какой я видел его в ресторане. «Рихард?» — пробормотал я в растерянности. «Извините, что без предупреждения», — сказал Рихард. «Проезжал мимо и... Можно?» Я пропустил его вовнутрь. Туда, куда он когда-то садился, в кресло для пациентов, он на этот раз не сел. Уверенно развалился на диване. «Умоляю вас, простите меня за прошлые резкости», — с улыбкой сказал он. «Благодаря вам я разрешил себе то, что изменило всю мою жизнь». «Правда? Рад слышать. Что же вы сделали?» «Я все же пришел к отцу». «Вот как?» Рихард порылся в кошельке, уверенно отсчитал несколько купюр, бросил их на стол. «Вот, решил расплатиться. Не волнуйтесь, мне теперь есть чем платить». Мельком взглянув на деньги, я быстро прикинул, сколько из них может пойти на еду, на оплату электричества, за прошлый месяц мы задолжали, и на новые ботинки для Рахели. Ремонтировать старые было уже бессмысленно. «Но мы решили, что я не беру с вас денег», — сказал я. «Вы же сами говорили, что человек должен использовать все возможности, которые посылает ему жизнь. Вы тоже их используете?» Рихард весело пододвинул деньги ко мне, откинулся на спинку дивана, расслабился, оглянулся по сторонам. «Здесь ничего не поменялось». Я тоже оглянулся. Да, кабинет за последнее время не претерпел никаких изменений. Даже Вильгельм Вундт остался висеть там же, где висел, хмуро вытесняя отсюда меня и сохраняя на лице выражение истинного хозяина пространства. «Скажу правду, хотя она вам и не понравится», — сказал Рихард, бросил на меня интригующий взгляд и замолчал. Я изобразил преувеличенное внимание. Будучи интеллектуалом и просто культурным человеком, я просто обязан был продемонстрировать безусловную готовность слушать неприятную правду. Необходимость показывать открытость другому мнению, способность выслушивать разные точки зрения, включая противоречащие собственные, настолько важна, что я запрещал себе даже думать о том, что никакой правды, а тем более неприятной, я на самом деле слушать нисколько не хочу. Рихард еще ничего не сказал, а мне уже стало неприятно. Вообще я заметил, что если Манфред Бурбах говорит мне, например, «Я хочу тебе кое-что сказать, но ты, ради бога, не обижайся», в этот момент я уже заранее обижен. Итак, ни в малейшей степени не собираясь выслушивать какую-либо галиматью Рихарда, я изобразил преувеличенное внимание. «У вас не получилось сделать из меня человека, уверенного в себе и в своем собственном месте в этом мире, так?» — спросил Рихард. Я молчал. «К счастью, я нашел другого специалиста», — сказал Рихард. «С ним я сразу же достиг результата. Теперь у меня все в порядке». Рихард радостно смотрел на меня. Я нисколько не разделял его настроение. Более того, чувствовал уныние. Сравнение меня с кем-то другим, более успешным? Нет, неинтересно. Я не верил, что в случае с Рихардом возможны положительные изменения за такой короткий срок. Собрав в кулак всю ложь и лицемерие, на которые был только способен, я сказал: «Очень рад за вас. Можно узнать имя этого волшебника?» «Адольф Гитлер», — с улыбкой ответил Рихард. Он смотрел на меня с застывшей улыбкой. «Адольф Гитлер». Имя этого волшебника показалось знакомым. «Кажется, это тот человек, что руководит сейчас Германией?» Похоже, он действительно обладал волшебной силой. Иначе как объяснить массовую утрату разума у десятков миллионов моих соотечественников? Некоторых из них я знал лично и уверяю вас, что раньше это были совершенно нормальные мыслящие люди. А потом с ними случилась беда. Они потеряли ум, слух, зрение, и это было ужасно. «Помните, вы как-то сказали мне позаимствовать смелость у того, кто меня восхищает?» — сказал Рихард. «Вас восхищает Адольф Гитлер?» — спросил я. «Знаю, он вряд ли вам симпатичен», — усмехнулся Рихард. «Мои симпатии не имеют значения», — сказал я. «Нельзя отрицать, что фюрер — бесспорный лидер нашей нации», — сказал Рихард. «Впрочем, иногда мне кажется, что он недостаточно делает для защиты немецких интересов». «Немецкие интересы», — пробормотал я. «Вы считаете эту тему наиболее важной лично для вас сейчас?» «А как же иначе?» — в недоумении воскликнул Рихард. «Я немец. Я часть великого немецкого народа. Я неотделим от него». «Интересы личности могут не совпадать с интересами нации», — сказал я. «У меня нет личных интересов», — сказал Рихард. Я почувствовал, что погружаюсь в темную пучину, задыхаюсь в ней, тону. «Если после стольких бесед со мной вы заявляете, что у вас нет личных интересов, то я никакой не психоаналитик, а просто полный ноль», — сказал я. «У моего отца тоже нет личных интересов», — сказал Рихард. «В этом сила немецкой нации. Думаю, вы не понимаете этого, потому что вы еврей. Для евреев главное нажива, а не единство национального духа. Вы же не станете отрицать это». Он был полностью убежден в бесспорности тех истин, которые заполнили его голову. Я понял, что передо мной сидит сейчас еще одна жертва волшебства фюрера, еще один человеческий экземпляр, распиленный пополам великим фокусником прямо на сцене. Этот фокусник безостановочно и круглосуточно пилит людей, а потом получившиеся половинки ходят по сцене. Там ноги, тут голова и руки, и они даже не замечают того, что стали половинками. Ты как дурак растерянно ходишь среди них. Единственный, кого почему-то не взяла пила, и недоумеваешь, как же так получилось? А они смотрят на тебя и говорят: «Братец, а чего это ты какой-то распиленный сегодня? Кто тебя распилил? Почему ты не замечаешь этого?» Я всегда отдавал должное эффективности волшебной смеси пропаганды и страха. Вместе с тем я считал, что пропаганда не способна сделать с человеческой психикой ничего существенного. Она может немного обмануть, приврать, напрасно обвинить кого-то, создать образ некоего врага. Но если бы дело было только в этом, она бы не сработала. Любой человек способен достаточно быстро разобраться в подлинных фактах и определить ложь. Если ложь продолжает быть эффективной снова и снова, это значит, что человек не хочет видеть правду, не интересуется ею, не ищет ее. У меня было время подумать об этом. Я не знаю, прав ли, но я пришел к выводу, что никакая пропаганда не сработала бы, даже вместе со своим главным союзником, страхом, если бы ее семена не упали на благодатную почву. Эту благодатную почву подготовили для фюрера родители будущих солдат. Именно там, в семьях, маленькая личность впервые познает страх, унижение и запрет на критическое осмысление старших. И впоследствии считает это нормальным. Я пришел к выводу, что Гитлер ничего не смог бы сделать с душами подданных, если бы до него предварительно самую главную и самую грязную работу не проделали отцы и матери. Рихард сидел напротив меня. Я смотрел на него и пытался понять, что включило в его сознание всю эту чуму про принадлежность к немецкой нации, про немецкие интересы, про отсутствие личных мотивов. Из известных фактов я располагал только одним. В последнее время он начал общение с отцом. Я предположил, что отец стал для него источником денег, работы, общественного статуса, а главное – ощущение Рихардом своей нужности и ценности. Раньше он ощущал себя бродячим уличным псом. Теперь он стал частью большой, сильной и мощной структуры. Присоединившись к ней, Рихард и сам почувствовал себя сильным. Разумеется, Рихарду теперь требовалось любой ценой сохранить это, а значит, сохранить благорасположение отца. Отец был для Рихарда ценен, на мой взгляд, в первую очередь принадлежностью к всесильной системе. Если бы отец совершил, к примеру, какое-то неправильное действие в отношении системы и, как следствие, попал бы в опалу, система потребовала бы от Рихарда выбирать, с кем он, с отцом или с системой. Могу ошибаться, но думаю, что Рихард выбрал бы систему. Он предал бы отца без промедления. Разумеется, сказать об этом сейчас Рихарду было бы совершенным безумием. Он жил в вымышленных ценностях, и после многих лет безотцовщины они стали для него огромным завоеванием. Если бы я посмел хотя бы намекнуть о возможности предательства Рихардом своего отца, я немедленно получил бы по очкам и шляпе. «Думаю, ваш отец сейчас стал для вас сверхценностью», — сказал я. «Вы просто растворились в нем. Вы впитали его взгляды и принципы. Это его позу вы сейчас копируете?» Рихард в растерянности оставил непринужденную позу, принял более скромную, в которой он обычно сидел в кресле для пациентов, однако вскоре вернулся в прежнюю, снова развалился на диване. «Думаю, вы намеренно хотите уколоть меня напоминанием, что я рос без отца», — сказал Рихард. «Намекаете, что я не самостоятельная личность. Наверное, это потому, что вы обиделись, но я не хотел вас обидеть. Я говорил о еврейской нации в целом, а не лично о вас. Вы не такой, как все евреи. Вы лучше. Вы исключение, которое подтверждает правило. Скажите, можно мне сейчас увидеться с Аидой?» Его последний вопрос застал врасплох. Я просто растерялся. «Я бы хотел увидеться с Аидой», — повторил Рихард. «Но Аида, какое отношение она имеет к нашей терапии?» — спросил я. «Вы забыли», — улыбнулся Рихард. «У нас больше нет никакой терапии. У меня все в порядке. У нас теперь просто дружба. Аида здесь?» «Не знаю», — соврал я. Я знал, что Аида дома, но я соврал, а это значит, что он уже победил. «Но я слышу ее голос», — с улыбкой сказал Рихард. «Там, за стеной. Позовите ее. Она будет рада». Я не знал, что мне делать. Отдать ему Аиду? Просто так? Без боя? Я вспомнил, как совсем недавно, после того, как увидел Аиду и Рихарда в ресторане, она отказалась разговаривать об их отношениях, закрыла передо мною дверь. В ту же ночь, не имея возможности уснуть из-за ощущения своего бессилия, я выпил, расслабился и постарался забыть об этой проблеме. Я отодвинул ее и каким-то образом убедил себя, что проблемы не существует. Иногда я так делаю с какими-то затруднениями, которые мне не по силам, легко забываю о них. И вот забытая проблема, оказывается, никуда не делась. Пришла сегодня снова, прямо ко мне в кабинет, и сидит сейчас передо мной на диване. Вспомнилось давнее предупреждение, которое Рихард сделал на рыбном рынке, о том, что если мы возобновим терапию, он не пощадит мою дочь. Как легкомыслен я тогда был, как тщеславен. Почему я пренебрег опасностью, о которой был честно предупрежден? Еще почему-то вспомнил Наэми, дочь еврея Зюсса. Она была единственным сокровищем, имевшимся у Зюсса в жизни. И это юное сокровище, в конце концов, досталось на растерзание грязному дикому животному. Карлу Александру, герцогу Вюртембергскому. Отец не смог защитить свою дочь. Это история о тщеславии, а также о расплате за него. С тех пор прошло несколько столетий, но они ничему меня не научили. Я поднялся, отложил тетрадь, но, будучи не в силах сделать ни шагу в сторону гостиной, продолжил стоять в растерянности и оцепенении. «К тому же позавчера она забыла у меня в машине свои перчатки», — весело сказал Рихард. «Ну что вы стоите? Хорошие ведь перчатки. Пусть заберет хотя бы одну». Рихард рассмеялся. Я был жалок и нелеп. Поколебавшись, я вышел из кабинета. Рахель и Аида возились в кухне с мукой и тестом. Не глядя на Аиду, я махнул рукой в сторону кабинета. «Там Рихард. Он хочет тебя видеть». «Рихард?» Аида радостно упорхнула. Я бросил взгляд на Рахель. Она месила тесто. Почти сразу же открылась дверь, и Аида появилась снова. Она светилась от счастья. «Мы едем кататься на машине!» — крикнула она и исчезла. Послышался стук входной двери, а потом тишина. Была ночь. Рахиль лежал рядом со мной в кровати, в окно светила луна. Рахиль бросила взгляд на часы и отложила книгу. «Уже 12, — сказала она. — Сколько можно кататься?» Не получив от меня никакого ответа, она снова уткнулась в книгу, однако через мгновение снова отложила ее, посмотрела на часы. «Ты ведь знала, что они снова встречаются, — сказал я. — Неужели ты не мог посоветовать ему в кумиры кого-нибудь, кроме Гитлера? — сказала Рахиль. — Я не назначаю пациентам кумиров, — сказал я. — Образец для подражания они выбирают сами. — Отлично, — сказала Рахиль. — Из нормального парня ты сделал нациста. Фраза Рахиль вывела меня из равновесия. Можно было много спорить о том, нормальный ли это парень, бывают ли люди вообще нормальными, а также о том, действительно ли я сверхчеловек, способный делать из людей нацистов. Но я не стал об этом спорить. «Да, нацист», — сказал я. «И это прекрасно». «Прекрасно?» — удивилась Рахиль. «Да», — сказал я, в волнении приподнявшись в кровати. «Я вывел его из фрустрации. Я вернул его к жизни. Вот что самое главное. Образ Гитлера помог ему стать сильнее, увереннее. Вытолкнул его из самоощущения жертвы. Он теперь чувствует себя победителем». «Над кем?» — усмехнулась Рахиль. «Над нами». «Ты все выворачиваешь в свою любимую сторону», — сказал я. «Поклонение Гитлеру — это же не навсегда. Это всего лишь этап развития личности. Рихард перерастет его. Каналы для самореализации предоставляет общество. Оно же провозглашает ценности. Я не пастор, я не могу навязывать пациенту ценности. Я могу только помочь ему выбрать, а также сделать так, чтобы он снова захотел жить, пробудить в нем желание. И мне это удалось». «А может, не надо было будить его желание», — сказал Рахиль. «Может, пусть они лучше бы спали?» Послышался шум. Я встал и выглянул в окно. К дому подъехала машина. Из нее вышел Рихард, обошел спереди, открыл дверцу для Аиды. Аида вышла. Они поцеловались. «Когда человек ничего не хочет, он мертв», — сказал я. «Пациенты обращаются ко мне, чтобы я вытащил их из смерти». «Но эти люди пусты», — воскликнул Рахиль. «Когда ты пробуждаешь в них желание, они не понимают, чего им хотеть. За решением этой проблемы они обращаются к самому громкому и доступному пастырю. Он наряжает их в форму, раздает оружие, объясняет, что они выше других, и проблема решена. Зачем ты готовишь их для Гитлера?» «Я пробуждаю то, что есть», — сказал я. «Другого, увы, нет. Надеюсь, Рихард пройдет свой путь». «А кто будет платить за этот путь?» — спросила Рахиль. «Ты готов платить за это своей жизнью?» Я молчал. «А жизнью Аиды?» — спросила Рахиль. «Платить жизнью!» — взорвался я. «Зачем ты опять драматизируешь? Рихард что, единственный? Оглянись вокруг, их миллионы!» Я понял, что мне надо успокоиться. Взял с тумбочки стакан воды, который приготовил себе на ночь, и осушил до дна. «Да, на одного стало больше», — сказал я уже спокойнее. «Какое это имеет значение? Просто Рихард — единственный из них, до кого можно дотянуться. Он мой пациент. Вот почему ты к нему прицепилась». «Этот пациент в нас и выстрелит», — усмехнулась Рахиль. «Да никто в нас не выстрелит! Это же абсурд! Кто нас будет убивать?» «Нас будут убивать», — сказала Рахиль. «Господи, какую ерунду она несет», — подумалось мне тогда. «Что угодно выдумает, лишь бы отстоять правоту и чтобы последнее слово осталось за ней». «Нас десятки и сотни тысяч», — сказал я. «Нас миллион. Всех отправят на тот свет? Без реальной причины? Тратить на наше уничтожение бешеные деньги? Бешеные человеческие и промышленные ресурсы, которые могли бы пойти на что-то полезное? На помощь бедным немецким семьям? На развитие экономики? Зачем? Какой смысл? Ты в своем уме? Откуда у тебя эти буйные фантазии? Ты не слышишь радио? Не читаешь газет? Это всего лишь пропаганда. Государственная машина не будет действовать себе во вред. В отличие от тебя, я им верю. Если они говорят, что от нас надо избавиться, от нас избавятся. Ты воспринимаешь слишком прямолинейно, сказал я. Они ведут тонкую игру. Тебе надо научиться читать скрытые смыслы. Убивать нас – это очевидный абсурд. Никто не пойдет на этот абсурд. Но тебя абсурдность не настораживает. Ты в нее веришь. Тем самым ты отказываешь другим в интеллекте и здравом смысле. «Здравый смысл не для нашей эпохи», — сказала Рахель. Я молчал. Если Рахели что-то втемяшится в голову, она будет упорствовать до последнего. Я взял книгу и принялся читать. «Если Рихард захочет, я продолжу с ним терапию», — сказал я. «Он не захочет», — сказала Рахель. «Зачем ему терапия, если у него теперь все прекрасно?» Мне нечего было ей ответить. Мой взгляд скользнул по прикроватной тумбочке, на которой стояла маленькая деревянная темно-зеленая коробочка. Та самая, которую я показал Аиде, когда надо было укрепить ее веру в лучшее. Я отвернулся к стене и тихо запел. «Спи, деточка, спи, папа пасет овец. Мама трясет деревце, сверху падает грезушка. Спи, деточка, спи». Рихард. Мы стояли у подъезда ее дома. Тускло светил ночной фонарь. Мы держались за руки. Никто не хотел уходить первым. «Спасибо. Такой прекрасный вечер», — сказала Аида. «Тебе понравилось?» — спросил я. «Веселая компания, прекрасные люди, но...» Аида замолчала. По ее лицу пробежала печаль, но всего на мгновение. Через секунду она уже снова улыбалась. Наверняка она хотела что-то сказать, но в последний момент передумала. «Что ты хотела сказать?» — спросил я. «Нет, ничего», — сказала она. «Скажи», — попросил я. «Я все время чувствовала себя еврейкой», — с досадой сказала она. «Как мне избавиться от этого?» «Ты не можешь от этого избавиться. Ты еврейка», — сказал я. «Но я такой же человек, как они. Зачем я держу это в голове? Вот ты держишь в голове, что я еврейка?» «Вовсе нет», — быстро соврал я. Аида взяла меня за руку, обняла. «Рихард, нам не надо встречаться», — сказала она. «Связь с еврейкой рано или поздно навредит тебе, это незаконно. Это тебя погубит. Тебя лишат работы, званий, отдадут под суд. Тюрьма, концлагерь, ты же сам это знаешь». «Я не отпущу тебя», — сказал я. «Ты рискуешь больше меня, у тебя карьера, семья, отец». «Ты тоже рискуешь». «Мне нечего терять», — улыбнулась Аида. «Никто не сделает меня еще больше еврейкой, чем я есть». «Никакая ты не еврейка», — сказал я. «Не еврейка? А кто же я?» «Как кто? Ты немка». «Я немка», — рассмеялась Аида. «Да, ты немка», — сказал я. «Самая настоящая, чистокровная немка». После этих слов я вдруг почувствовал, что мне стало удивительно легко. Мне по-настоящему мешало, что Аида еврейка. Этот факт постоянно сверлил мне голову. Дело было даже не в противозаконности и огромной опасности моих с ней отношений, а в том, что это было как-то неправильно. Даже без всяких законов и нравоучений мне всегда было ясно, что немец должен быть с немкой, а евреи должны быть с евреями. Меня угнетало, что я нарушаю какой-то важный порядок, заведенный людьми за сотни лет до меня. Мне не хотелось быть нарушителем и совсем не хотелось рисковать. Эти немки, которые позже соберутся на Розенштрассе на манифестацию, потому что у них забрали мужей евреев, они все-таки отвоюют у Гитлера своих возлюбленных. Я уже не помню, когда это случилось. Мне трудно напрягать ради этого свое посмертное сознание. Я не хочу состязаться с хронологией, знаю, что она победит. Немкам на Розенштрассе терять будет нечего. Они благодаря бракам с евреями уже и сами стали изгоями, как Аид. А мне было что терять. Я на взлете карьера. Надзор за мной чрезвычайно строгий. Я эсэсовец, и для меня это дело действительно могло кончиться концлагерем. Когда заходила речь о Розенштрассе, я ни от кого не слышал разговоров о том, какие молодцы эти женщины. Я слышал другое. Зачем они вышли замуж за евреев? Вокруг ведь столько немцев. Какой смысл искать себе проблемы? Исключение составляла только врач-лошадь. Позже я узнал, что в те дни она почему-то поперлась, стуча копытами через весь Берлин и, скрипя своей садомазохистской сбруей, присоединилась к манифестации. Это казалось просто смешно, ведь никакого мужа-еврея у нее не было, и если бы ее спросили, за кого она хлопочет, ей нечего было бы ответить. Она вполне могла получить полицейской дубиной по мазохистской спине. Ее урологическая подружка, кстати, понимала это и не пошла тогда вместе с нею. Поступила разумно. Я, скорее, был более близок к урологической подружке, чем к самой лошади. Расстаться с Аидой пока еще выше моих сил. Эти силы появятся позже. А в тот вечер, когда я объявил Аиду немкой, у меня словно гора с плеч упала. Я вдруг почему-то искренне поверил, что это не выдумка. Она немка и есть. Я поцеловал Аиду, свою чистокровную немецкую девушку, и проводил ее до дверей ее дома. Затем уехал. В тот вечер мне впервые было удивительно спокойно и радостно. Машина мягко неслась по пустому ночному городу, и душа моя пела от восторга. Это оказалось прекрасной идеей – восстановить принадлежность Аиды к немцам. Почему это не приходило мне в голову раньше? В конце концов, разве не дает мое служебное положение некоторых прав на определенные льготы? Строгое соблюдение новых немецких законов о чистоте расы не может быть для всех. Это только для простонародья, от которых пахнет рыбой, больницей и трупами. Это не для меня. Я теперь не простой. Я не в фартуке. Я индивидуальный. Я элита. Я особый случай. Я, конечно, понимал, что все мы арийцы. И каждый из нас часть великого арийского сообщества. А значит, делить арийцев на категории на низших и высших странно и нехорошо. Но с другой стороны, если совсем недавно все люди на нашей планете были просто люди, а потом в результате последних открытий наших ученых оказалось, что среди людей есть высшие и низшие, тогда где гарантия, что среди высших подобного разделения не отыщется? Мысль о том, что некоторые арийцы являются более арийскими, чем остальные, и потому должны быть наделены определенными привилегиями, вовсе не казалось такой уж абсурдной. Особенно после того, как меня объявили германской элитой. Кстати, надо учитывать, что теперь я не только элита. У меня теперь еще и отец есть, и он не последний человек в Германии. Да, связь с еврейкой – это опасно, противозаконно, самоубийственно. Но разве не должен я беззастенчиво пользоваться недавно обретенным правом быть любимым сыном влиятельного отца? Христос тоже совершал самоубийственные действия, но он ведь знал, чей он сын. Знал, что его влиятельному отцу по силам вытащить сына из любой беды. Почему бы и мне не взять с него пример и не проверить, насколько я дорог своему отцу в действительности? Если он вступится и спасет, это убедит меня, что я для него действительно что-то значу. И тогда я буду жить радостно и уверенно. А если он не спасет меня, тогда я попаду в тюрьму или концлагерь за нарушение закона о чистоте расы, и там погибну. Так ему и надо. Так мне и надо. Аида, наверное, думала, что я смелый и благородный герой, отважно бросивший ради нее, еврейки, вызов германской государственной машине. Нет, я не уверен, что все так просто. Мысленно представляя, как мой отец в волнении носится по инстанциям, раздает взятки и спасает меня от тюрьмы, я чувствовал удовлетворение и мстительную радость. Побегал ради Тео. Побегай теперь и ради меня. Пропадал где-то черт знает столько лет. Теперь плати. Что-то подобное я уже испытывал, когда он бегал по архивам, хлопотал с бумагами, доказывал свое отцовство, подтверждал мое арийское происхождение. Мне нравилось, что он вынужден хлопотать ради меня. Мой разум, наверное, работал отдельно от всего остального моего существа. Разум говорил, что в реальности тюрьмой рисковать все же не стоит. Вернувшись домой и растянувшись на кровати, я стал раздумывать над тем, как мне добыть для Аиды немецкие документы. Доктор Циммерман. Была уже ночь, и мы с Рахилью лежали в кровати, когда послышался скрип входной двери. «Пришла», — тихо сказала Рахиль, не отрываясь от книги. Я поднялся с кровати, нащупал ногами тапки и в пижаме пошел в комнату Аиды. Аида снимала пальто. В зеркале я увидел, что ее губы ярко накрашены. Увидев мое отражение в зеркале, она оглянулась. Ни слова не сказав, она разделась, легла в кровать и выключила свет. Я стоял в темноте, не зная, как мне поступить. Наконец я протянул руку к выключателю и включил свет снова. Свет был тусклым. Аида лежала ко мне спиной, словно не замечая, что в комнате снова стало светло. «Пап, я люблю его», — тихо сказала она. «Ты его не любишь», — сказал я. «Это не любовь. Это другое». «Вот как. И что же это?» — насмешливо спросила Аида, повернувшись ко мне. «Стремление с ним слиться. Стать, как они. Раствориться. Выжить. Разделить их ценности. Это управляет тобой. Тайна от тебя». «Пап, ну что ты несешь?» — сказала Аида. «Это слишком сложно. Я немного выпил и уже не способна соображать». «Ты еврейка», — сказал я. Лицо Аиды стало сначала растерянным и беззащитным, но потом искривилось злобой. Она в гневе схватила книгу и бросила ею в меня. «Хватит напоминать мне об этом!» — крикнула она. «Я немка, понятно?» Аида решительно выключила свет и отвернулась к стене. Я совершенно не ожидал такой реакции. Я был испуган. Немного постоял в темноте, потом тихо вышел. «Она не хочет быть еврейкой», — тихо сказал я, сбросив тапки и забравшись под одеяло в нашу кровать. «Хочет отречься от своей нации?» — сказала Рахиль, глядя в книгу. «Рахиль, не надо патетики», — попросил я с некоторым раздражением. «Просто признай ее право действовать в личных интересах, а не в интересах нации, к которой она принадлежит». Рахиль отложила книгу и удивленно посмотрела на меня. «Но наша нация — это часть нас», — сказала она. «Лично я этого не чувствую», — сказал я. «По-видимому, и Аида тоже». «А я чувствую», — сказала Рахиль и снова взялась за книгу. «Значит, мы с тобой разные», — сказал я. «Я очень понимаю Аиду, когда она относит себя к немецкой нации. Я тоже себя к ней отношу». Рахиль отложила книгу и посмотрела на меня в волнении. «Иоахим, но ты ведь подыгрываешь ее иллюзии. Люди знают, что мы евреи. Иллюзия — это опасно». «Рахиль, быть евреем тоже опасно», — сказал я. «Не отнимай у Аиды свободу принятия решения». «Но у нее нет этой свободы», — воскликнула Рахиль. «Как я могу отнять у Аиды то, чего у нее нет?» Она в волнении поднялась с кровати и босиком пошла в комнату Аиды. Войдя туда, она увидела, что Аида лежит, отвернувшись к стене. В комнате было темно. Рахиль растерянно смотрела на дочь. «Ты спишь?» — тихо спросила она. Аида не ответила. Немного постояв, Рахиль тихо вышла из комнаты. Утром за завтраком я и Аида сидели за столом. Рахиль тоже присела с нами. «Если друзья не готовы принять твое еврейство, значит, это не друзья», — сказала Рахиль. Аида не отреагировала, она молча ела. «Если будущий муж настаивает, чтобы ты перешла в мусульманство или христианство, или в иудаизм, это не муж», — продолжала Рахиль. «Муж — это тот, кто принимает тебя такой, как есть. Дело не в том, евреи мы, цыгане или индийцы. Дело в свободе быть кем угодно». «Рихард не заставляет меня переходить в христианство», — ответила Аида. «Он меня любит. Просто зачем создавать ему проблемы?» Рахиль молчала. «Мам, я устала быть еврейкой», — сказала Аида. «Я больше не хочу быть везде чужой». «Ты ведь понимаешь, что стать своей у них невозможно?» — спросила Рахиль. «Я смогу», — решительно сказала Аида. «И ты это увидишь». Рахиль бросила на дочь испуганный взгляд. В Аиде было в этот момент столько энергии, решимости, самоотрицания, что я испугался тоже. Уже через час, весело напевая какую-то песенку, Аида без посторонней помощи передвинула мебель в своей комнате по-новому, а в ванной перекрасила волосы в белый цвет. Мы не знали, чем она занимается в ванной. Я думал, она просто моется, она ведь не красила волосы никогда в жизни. Когда она вышла, перед нами был совсем другой человек. Я не узнал свою дочь. Мы с Рахилью переглянулись. Мы понимали, что это всего лишь волосы, всего лишь другой цвет, но это странно. Видеть в нашем доме человека, которого мы совсем не знаем, который больше не наш, чужой. В тот момент я, пожалуй, ужаснулся самому себе. Неужели одного лишь изменения цвета волос оказалось достаточно, чтобы свою маленькую Аиду воспринять как что-то чужое, отталкивающее, опасное? Разве Аида перестала быть Аидой? Аида. Вечером мы с Рихардом сидели в опере. Сначала оркестр настраивался, потом затих, наступила волнующая тишина. И в эту тишину осторожно вошли нежные звуки флейты. Моя душа тотчас переполнилась восторгом. Я была в опере и раньше, с родителями, и волшебство первых звуков всегда вызывало необыкновенное счастье. Это была его идея — прийти сюда. Я теперь блондинка. Он наверняка был мне за это благодарен, ведь я больше не вынуждал его разрываться между стремлением ко мне, внутренней неприязнью к еврейству и клятвой эсэсовца. Его рука лежала на моей руке, и она была тяжелой и сильной. Мы переглянулись и увидели друг в друге едва сдерживаемый восторг от приобщения к волшебству, от окружающей красоты, от музыки, от любви. Мне показалось, что я вижу в его глазах слезы. В моих глазах тоже стояли слезы. Вокруг меня в зале царила яркая, красивая и такая желанная нееврейская жизнь. Раньше, когда я ходил в оперу с родителями, то не делила жизнь на еврейскую и нееврейскую. Но потом, когда стала усиливаться враждебность к нам, деление само возникло во мне. Еврейская жизнь в моем сознании выбрала в себя все отталкивающие атрибуты изгойства. Бедность, нелепость, некрасивость, неуспешность, глупость, коварство, нечестность, грязь, вонь. Рихард позже сказал, что сам он все эти качества нисколько с евреями не ассоциирует. Удивительно, как быстро угас его каждодневный язвительный антисемитизм. Стоило лишь Рихарду приобрести хоть какой-то социальный статус, деньги, уверенность в себе. Получив это, Рихард стал заметно благодушнее, добрее, спокойнее. Его антисемитизм никуда не делся. Но теперь он тлел, а не пылал. Рихард сказал, что мое негативное отношение к еврейству – обычное влияние пропаганды. Она влияет на всех, и на евреев тоже. Я в тот момент с усмешкой отбросил эту мысль. Она показалась мне абсурдной и даже оскорбительной. С чего вдруг пропаганда, такая примитивная, тупая и прямолинейная, сможет повлиять на меня, такую сложную, ироничную, мыслящую? Я тогда еще не знал, что разница в уровне мышления между мной и пропагандой нисколько не мешает ей на меня воздействовать. Но поскольку в то, что евреи едят детей, я никогда не поверю, процесс идет несколько по-другому. Сначала примитивная пропаганда влияет на столь же примитивных людей, соответствующих ей по уровню. Такие люди не способны на критическую оценку. Они впитывают пропагандистские тезисы прямолинейно и доверчиво, как дети. Таких, легко внушаемых, на нашей планете большинство. Тезисы пропаганды превращают их во враждебных и опасных. Они как раз и есть первое посредническое звено, через которое пропаганда подбирается ко мне. Второй посредник находится внутри меня. Страх перед этими легковерными людьми. Плакат, на котором еврей поедает немецкого младенца, раньше мог вызвать лишь смех, недоумение и ощущение абсурда. Но теперь, когда я легко представлял себе доверчивого человека, который, сжимая кулаки, в негодовании стоит напротив этого плаката, Степень изящества антиеврейского художника значения больше не имела. Теперь имела значение лишь крепость кулаков почитателя его таланта. Ироничный смех над абсурдностью пропаганды больше не казался мне адекватным ситуации. Он угасал, уступая место более адекватной реакции. Желанию спастись, убежать, спрятаться. Опираясь на кулаки своего почитателя, пропаганда могла позволить себе быть грубой. И эта ее грубость становилась лишь дополнительным средством издевательства надо мной. Пропаганда как бы говорила: «Хочешь, будет еще больше абсурда», и ему все равно поверят. Главным становился не сам тезис, а факт, что ему верят. Эстетическая оценка пропаганды уступала место социологической. Ирония и смех сменялись ужасом. Теперь мне и самой хотелось как можно четче разделить мир на еврейский и нееврейский, и как можно скорее перебежать из опасной половины в безопасную. Вот почему в последнее время мне нравилось представлять еврейский мир таким отталкивающим. Бедным, некрасивым, вонючим. Это прибавляло решимости бежать из него. В противоположность еврейскому миру, сейчас вокруг меня в этом зрительном зале все люди казались сказочно красивыми. Они были успешны, культурны, интеллектуальны, благородны. Они утонченно слушали волшебную музыку, и в зале сверкали тысячи восхитительных бриллиантов. Эти люди выглядели в точности так, как и должны выглядеть те, кто живет в гармонии и безопасности. Это был в точности тот мир, частью которого мне отчаянно хотелось быть. Мне, радостной, красивой девушке, совсем не хотелось вдруг оказаться грязной, неухоженной псиной, которую все считают бездомной и пинают при каждом удобном случае. Наша семья оказалась чрезвычайно близка к этому красивому нееврейскому миру. Благодаря папе мы были приверженцами всего немецкого и даже выглядели абсолютно по-немецки. А вот бабушки и дедушки, а также другие родственники, которых мне доводилось навещать, были какими-то встрепанными, нелепыми, тревожными, бедными. И сейчас в этом зале я чувствовал радость, что удалось отделить себя от них. То, что по рождению я оказалась еврейкой, всего лишь глупое недоразумение. Но с какой стати я должна быть хуже, ниже, второсортнее? С того момента, как я стала светловолосой немкой, мне больше не казалось, что все враждебны. И в этом зрительном зале, и в магазине, и в кафе, и на улице. Люди улыбались мне, и это давало чувство огромного облегчения. Рихард позже убеждал меня, что и среди немцев полно темноволосых, так что любую враждебность к темноволосым я просто выдумываю. Даже если он был прав, я чувствовала то, что чувствовала. Груз ежедневной враждебности изматывал, вне зависимости от того, имелась ли она в действительности. Государственная машина и ее пропаганда внезапно тоже прекратили работать против меня. Я вдруг стала одной из тех девушек, которых рисуют на плакатах рядом с немецкими воинами. И свой воин у меня тоже был. Сидел сейчас рядом, в праздничном зале. Я теперь была похожа на любую девушку из тех, что красуются на обложках журналов, или тех, с кого лепят скульптуры для парков, или тех, кто в хронике весело марширует по улице. Я больше не ощущала себя чужой. Какое же это все-таки счастье — не отличаться от других. Знаете, если вы хотите не отличаться, надо просто что-то для этого сделать, а не просто мечтать. Я, например, убедила себя, что я немка, и все вокруг с удовольствием поддержали мое самоощущение. Никаких явных врагов у этой идеи не нашлось. Я перекрасила волосы и почувствовала, что люди даже благодарны мне за это. Приятно стало не только мне, но и окружающим. Никто ведь не хочет враждебности. Люди не злодеи. Они созданы для добра и покоя. А от постоянной вражды они и сами ужасно устают. Те, что остались евреями, просто не захотели для себя лучшей доли, а значит, их устраивало быть изгоями. Им, наверное, просто нравилось оставаться мишенями для зла, как, например, моему папе, который по необъяснимым причинам никак не стирал с нашей двери нарисованную кем-то шестиконечную звезду. Впрочем, во всем остальном папа почему-то старался выглядеть как подчеркнутый немец. Что за странная избирательность? Что ж, это его личный выбор, а я не обязана ему следовать». На душе оставались некоторые неудобства и досада. Родные люди, бабушки, дедушки, по-прежнему находились в сумрачном и заскорузлом еврейском мире, тесным, пахнущим луком, слишком обособленным, закрытым, а теперь еще и опасным. С ними по-прежнему могло случиться что угодно. Никто не знал, чего ждать от будущего. Но я молода и хочу жить, а выбор каждый делает сам. Если жизнь потребует обрезать связь с дедушками и бабушками, я должна буду это сделать. Природа ведь не хочет, чтобы я умерла вместе с ними. Кто вправе обвинить меня в том, что я хочу жить? Когда мы вышли из оперы, было уже совсем темно. Мы бесцельно побрели по улице. Некоторое время я от волнения не могла разговаривать. Когда это состояние прошло, я сказала: «Я в таком восторге. Как тебе пришла в голову эта прекрасная идея?» «Увы, это просто случайность», — сказал Рихард. «Отец и его жена пойти не смогли и отдали билеты мне». Он помолчал и добавил: «Сегодня я был в опере впервые в жизни». «Ты не шутишь?» — спросил я. «Нет. Мама иногда водила меня в цирк». «Цирк. И как тебе?» «Мне там не нравилось», — сказал Рихард. «Но я понимаю это только теперь». Мы помолчали, и он добавил: «Интересно, каким бы я был сейчас, если бы с детства рос в этой красоте, в этом странном мире интереса к человеческим чувствам?» Я украдкой бросила на него взгляд и подумала, что если он испытывает потребность в красоте, и если ему хочется, чтобы человеческими чувствами кто-то интересовался, значит, еще не все потеряно. Его природа сильна, и слишком расстраиваться на тему неудачного детства ему, наверное, не стоит. Подобные мысли с недавних пор сопровождали меня постоянно. Когда живешь под одной крышей с психоаналитиком, поневоле начинаешь мыслить, как он. Папа ведь даже бутерброда не может съесть, не проанализировав, как положена на него колбаса, и не определив по положению этой колбасы, насколько рано потеряла девственность бабушка того, кто эту колбасу бросил на хлеб. Не только я, но и мама, и Рихард, и другие, кто общался с моим папой, заражались от него азартным интересом к самому себе, поневоле начинали мыслить и говорить, как он. Когда мы свернули в темный переулок, за поворотом оказалась группа солдат и несколько евреев в пальто с желтыми звездами. Солдаты проверяли у них документы. Я бросила взгляд на Рихарда и увидела, как он напрягся. Мы прошли мимо. Рихард ускорил шаг, а я, чуть отойдя от опасного места, присела на корточки, чтобы завязать шнурок, он давно надоедал мне. Позже я думала о том, почему именно здесь мне понадобилось завязать этот шнурок. Вечером того дня я сказал Рихарду, что подсознательно создавало условия, чтобы он вмешался и спас меня. Он ответил, что охотно верит в это, ведь он и сам вел себя примерно так же, когда связался с еврейской девушкой, при этом зная, что влиятельный папа способен вытащить его из любой беды. Да, папа способен спасти, но не факт, что он включится в спасение. Именно в этом для Рихарда оставалась неясность. Спасет ли папа? И ради прояснения, Рихард целенаправленно, хотя и неосознанно, создавал ситуацию, в которой папа будет вынужден принимать решение. Здесь Рихард упомянул своего брата Тео. Я о нем ничего не знала. Я вообще не знала, что у него есть брат. По мысли Рихарда, Тео тоже создал подобную ситуацию. Рихард не стал вдаваться в детали о том, какую именно, в которой отец должен был принимать решение, спасать ли ему Тео. Рихард рассмеялся и сказал, что это похоже на соревнование братьев. Кому из них удастся наделать папе больше проблем, чтобы вынудить его спасать именно этого, а не того сына? Однако кое-что в этих провокациях спасения оставалось для меня неясным. Ситуация с Рихардом понятна. Он так нуждался в отцовском внимании, ему так важно было проверить, нужен ли он кому-нибудь на белом свете, что он готов ради этого даже нарушать закон о расовой чистоте, рискуя свободой, карьерой, а может быть и жизнью. Но у меня ведь, как и у Тео, были мама и папа. Они любили меня. Если бы солдаты меня задержали, родители были бы не в силах помочь. Попытка помочь, возможно, даже убила бы их. В качестве спасителя оставался только Рихард. Но если я действительно хотела проверить отношение ко мне Рихарда, как я могла сбросить со счетов чувства моих родителей? За отказ носить звезду меня могли отправить в концлагерь, я об этом знала. Почему же я сбросила со счетов то, как будут переживать эти события родители? За что я хотела отомстить им? Разве я чувствовала себя такой же ненужной, лишней, забытой и брошенной, каким чувствовал себя Рихард? Нисколько. Учитывая любовь родителей ко мне, имела ли я право так рисковать? Или наши неосознанные решения не спрашивают нас, имеют ли они на что-то право? Не заметив, что я села и вожусь со шнурком, Рихард ушел дальше. Один из солдат обратил на меня внимание, отделился от группы, не спеша подошел ко мне. «Ваши документы», — сказал он. Я растерялась. Как смеет он требовать документы у абсолютно светловолосой немецкой девушки, которая так долго красилась, а теперь в праздничном настроении возвращается домой из оперы? Оперы, где все так возвышено и прекрасно. А главное, где более тысячи блистающих бриллиантами красивейших людей, не подлежащих никаким проверкам, только что считали эту девушку абсолютно своей. «Мне еще раз повторить?» — не слишком приветливо сказал солдат. Я оглянулась в сторону Рихарда. Он тоже оглянулся, увидел около меня солдата, поспешил обратно. «Проблема?» — спросил он, подходя к нам. «Это женщина-еврейка», — сказал солдат. Рихард в раздражении достал из кармана и показал солдату удостоверение. «Вы с ума сошли? Она со мной!» Солдат бросил взгляд на удостоверение. «Извините», — тихо сказал он, отдал честь и ушел. Мы с Рихардом, взяв друг друга под руки, пошли дальше. Некоторое время мы молчали. «Мир интереса к человеческим чувствам», — пробормотал я, когда первый испуг отпустил меня. «Где он?» «Только на оперной сцене». Рихард молчал. «Этого солдата, наверное, тоже водили в цирк», — сказал я. Рихард усмехнулся. «Знаешь», — сказал я, — «твоя мама, пожалуй, правильно тебя воспитывала. Опера мешает выжить». «Не расстраивайся», — Рихард обнял меня. «Мы выживем». После ночи любви Рихард быстро уснул, а у меня не получилось. В любви Рихард был нежен и очень осторожен. В его новой квартире это происходило совсем по-другому. Он стал более уверенным, раскованным, озорным. Почему? Потому что у него теперь есть эта квартира? Потому что мы оба оказались воодушевлены волшебным миром оперы? Или все же дело в том, что он сегодня спас меня? Почему в том переулке он не заметил, что я отстала? Почему оказался так далеко впереди? Он же видел эту группу солдат. Он не мог не понимать, что меня нельзя оставлять там одну. Он решил, что ничего не случится?